С каждым днем Тиму становилось все легче говорить о своих чувствах. Он сообщил команде, что готов к масштабным серьезным интервью о своем здоровье. Дать их он хочет вдумчивым журналистам, способным задавать интересные вопросы, помогать ему. К примеру, радиоведущий Говард Стерн или музыкальный журналист Зейн Лоу. На канадском CBC была программа Q, где в свое время очень достойно рассказали о Дедмаус. Тим с удовольствием поделится своей историей, немного поразмышляет о зависимости от лекарств, духовности и психическом здоровье. Главное — оказаться в компании правильных людей. Друзьям он поведал о желании написать мемуары в надежде, что его повествование поможет кому-то другому, кто находится в похожей ситуации. В августе 2017 года Тим дал искреннее интервью Rolling Stone, в котором рассказал о причинах прекращения гастрольной деятельности. «Мне было необходимо наладить жизнь», — подытожил он. «В то время речь шла только об успехе ради успеха. Мне это перестало приносить радость». В продажу поступил альбом Avicii 01, но поклонники понимали. Тим Берглинг теперь куда охотнее советует книги о помощи себе, нежели рассуждает о мелодиях. Он связался с архитектором, проектировавшим его виллу в Лос-Анджелесе, и попросил его набросать эскиз нового помещения. У законодателя моды Кельвина Кляйна, жившего неподалеку, был подземный гараж, встроенный в гору под домом. Тим решил обзавестись чем-то подобным. Мысленно он видел зал, в котором будут собираться талантливые люди из разных областей. Разработчики игр, режиссеры, изобретатели и философы. Все они могли бы стать частью общества, которое Тим окрестил Аэтерни. Примечание. Вечное. Конец примечания. Ему казалось, что в этом латинском слове чувствуется история, древность, образованность. В помещение доставлял бы лифт рядом со студией Тима. Под бассейном он хотел соорудить 7 подземных бункеров, где лучшие умы человечества могли бы обмениваться идеями и менять мир к лучшему. Тим придумал и компьютерную игру, взяв за образец спор, где игрок начинал свой путь как примитивный микроорганизм и развивался до стадии плотоядного существа. Тиму верилось нечто подобное, но с иным наполнением. Игра должна быть реалистичной, построенной на типах личности, стратегиях вымещения и круге жизни. В конце игрок превращается в человека, свободного от страстей и желаний, достигшего просветления, в точности как Будда под деревом. Духовное совершенство. «Черт, в наше время никто не знает, как справляться с собственными чувствами», — сетовал Тим в интервью Rolling Stone. «Я ведь из-за этого и завязал с гастролями. Не умел правильно истолковывать свои ощущения». У Тима, наконец, появилось время пожить на той вилле в Голливуде, которую он приобрел 4 годами ранее. Декор был небрежно элегантным, в точности, как он того хотел. Крепкий журнальный столик из бронзы и лакированного камня, люстра, части которой спускались на пол, словно мягкая волна волос, в ванной пятнистая мраморная плитка, в спальне с видом на город черная кровать. В комнате, отведенной под кинотеатр, висели старые оригинальные афиши с его любимыми фильмами «Крестный отец» и «Заводной апельсин». В туалете лежали комиксы о Дональде Даке, купленные еще в детстве на блошиных рынках в Шиллинге. У входа стояла главная достопримечательность дома — блестящий черный рояль Steinway & Sons. Он обошелся Тиму в 500 000 крон, но определенно того стоил. Струны из шведской стали звучали чисто, с полнотой. Тиму нравилось сидеть за пианино, и вскоре он придумал собственный способ игры. Он не использовал обычные аккорды, а играл исключительно на черных клавишах. Иногда ему хватало всего 2 нот, сыгранных правой рукой. Квинты или кварты. Основное происходило по другую сторону клавиатуры, когда полуаккорды справа встречались с мощным басом слева, рождались неожиданные и совсем не классические сочетания. Муз-теория Тима совершенно не волновала. Ему было плевать, как должно быть. Он руководствовался ощущениями и интуицией. Исходил из того, что ему нравилось. Дни в Лос-Анджелесе проходили размеренно. Тим валялся в кровати и часами смотрел «Южный парк», мультсериал, который он по-прежнему считал одним из лучших. В последнем сезоне затрагивалась тема фейковых новостей в Facebook. Говорилось о микропивоварнях, а Картмана угораздило влюбиться в голосового помощника. В одной из серий в городе внезапно начали умирать детские аниматоры. Оказалось, какая-то тетка шантажировала деда Стена, вынуждая его воровать из дома престарелых оксикантин. Делалось это руками ничего не подозревавшего внука. Пытаясь угрозами добыть опиоиды, женщина громко пукала, и Тим расхохотался во весь голос. Рядом с ним осенью 2017 года все чаще оказывалась его новая девушка. Тереза Кочерова неожиданно ворвалась в жизнь Тима и мгновенно обаяла его энергией и отличным настроением. Они познакомились в приложении «Рая», и уже на первом свидании Тереза принялась подначивать Тима прыгнуть одетым в бассейн. На втором она показала ему самую вкусную, на ее взгляд, закуску — сырные колечки в нутелле. С тех пор они были неразлучны. Тереза, по большому счету, переехала к Тиму. В тот же вечер они залезли под одеяло, заказали попкорн в кинотеатре «Арклайт», высыпали в миске шоколадное дрожже M&M's и тщательно все перемешали. Тим так разленился, что решил не идти на кухню, а поехать туда на сегвее. Путь за соком и мороженым пролегал по паркету, озаренному синим светом неоновых огней. Тереза родилась и выросла в Чехии, но приехала в Лос-Анджелес в надежде стать моделью. Она участвовала в фотосессии для рекламы одежды Diesel и снялась в клипе поп-группы Maroon 5. Жизнь модели ей быстро наскучила. Что интересного в том, что на тебя вешают куртку и взъерушивают волосы? Тереза искала чего-то нового. Ей хотелось писать детские книги и сценарии фильмов. Тиму нравилась ее творческая натура и ее квартира, заполненная книгами по курсу психологии. Привлекали его и знания девушки о Карле Юнге. Креативный характер вовсе не мешал Терезе быть зрелой. Возможно, взрослости ей добавляло наличие ребенка, сына Луки, которому скоро должно было исполниться 2 года. Сначала Тим не очень понимал, как вести себя с мальчиком. Он держался скованно, сильно нервничал, но когда они сели за рояль и Тим показал Луке азы игры на фортепиано, напряженность как рукой сняло. Вскоре они уже стали не разлей вода. Как-то Тереза принесла в спальню завтрак, а Тим с Лукой уже построили из одеяла шалаш. Устроившись в нем по-турецки, Тим в трусах, Лука в подгузниках, они что-то живо обсуждали на выдуманном языке. Тереза решила присоединиться к ним, но сын отчаянно запротестовал. «Мама, только мальчики!» Новые друзья могли часами лежать в узком бассейне и перекидываться игрушечными рыбками Луки. Дорис и Немо из известного мультфильма. Тим научился менять подгузники, и когда Лука какал в бассейне, Тим помогал найти какое-нибудь ситечко, чтобы выловить грязь. Он даже не представлял, что общение с детьми может доставлять столько удовольствия. Вечерами он читал Луке сказки о заботливом грузовичке, который обучал правилам приличия другие машины в городе. Лука с интересом слушал Тима, забираясь на подушку поближе к нему. Тим задумался о том, каким бы отцом он был сам. Вероятно, пришло время заводить детей. Он всегда мечтал быть молодым родителем, не таким, как его папа. Как-то за ужином в ресторане «Вальдорф Астория» в Беверли-Хиллз он поделился своими мыслями с Тьосто. Они не виделись уже несколько лет, и Тима было не остановить. Он заказал пасту и пару бокалов вина. За едой они болтали о старых добрых временах, концертах на Ибице. «Если честно, я подумываю вернуться на сцену», — признался Тим. Тим несколько освоился за роялем и теперь хотел создать группу с Карлом Фальком, Салимом Альфакиром и Винсентом Пантаре. Тим бы стоял за пультом и колдовал над живой музыкой, накладывая на нее фильтры и эффекты, а если будет в настроении, то вполне может сесть за пианино или сыграть что-то на гитаре. Для публики это будет что-то совершенно новое, неожиданное. К тому же ему не придется пребывать на сцене в полном одиночестве. Гастроли были бы короче, чем раньше. Они вполне могли устроить несколько выступлений в новом клубе, который Джесси Уэйтс планировал открыть в лас-вегасском казино «The Palms». Просто посмотреть, как пойдет. Название группы Тим тоже придумал — «Avicii and the Animals». Эту идею он даже обсудил с Карлом Фальком. Тим попросил прощения у Тьёста за то, что несколько лет не давал о себе знать. Было бы здорово снова общаться, как раньше. Может, сходить вместе на концерт Swedish House Mafia, которые собирались снова объединиться, и выступить на фестивале «Ультра» в 2018 году. Для Тима наступило время вернуться к корням, обрести покой. Тем временем его дом все больше напоминал технопарк. Тим заказал дрон, широкоугольную зрительную трубу с зумом и дорогую камеру. Но больше всего он радовался трем микроскопам, массивным аппаратам, предназначенным для лабораторных биоанализов. Тима заинтересовали новые открытия о грибах. Ученые выяснили, что каждый гриб имеет тонкие нити, простиравшиеся под землей на многие километры. Эдакое мелкосетчатое продолжение корневой системы леса, помогавшее деревьям получать дополнительные питательные вещества. К сожалению, в голливудских горах не наблюдалось большого разнообразия грибов. Тиму пришлось довольствоваться найденными в саду листьями и кусочками коры. В лучшем случае насекомыми, которых он помещал под увеличительное стекло. Тереза смотрела на склонившегося над микроскопом Тима и восхищалась его красивыми руками.